как и в прежние времена, и прошлые наши разборы, мы в первую очередь всегда будем благодарны Господу за то, что Господь сохраняет для нас такое благоприятное время, когда мы спокойно, свободно, имея здоровье, имея желание в сердце, имея такой молитвенный дом, куда мы можем прийти, чтобы послушать Слово Господне, а которое заменить нечем. И вы помните, мы об этом говорили даже тогда, когда разбирали уже книгу пророка Исаии, и помните, напоминали, что придет время, когда гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Люди потекут туда и скажут, пойдем туда, потому что там только закон нормальный. Вот оттуда выйдет закон, и Слово Господне из Иерусалима. Поэтому как бы люди сегодня ни старались что-то поставить в противовес Слову Божию, но лучшего закона, лучших правил и норм поведения еще никто из людей не придумал, за что благодарение Богу. И Господь дал нам сегодня не просто искать ответы на свои вопросы в различного рода философиях, учениях и разбирать, подойдет, не подойдет. Он дал нам сразу взять в руки Слово Господне и здесь найти ответы на все наши вопросы. За что благодарение Богу? Вы знаете, сколько сегодня люди натерпелись и сегодня терпят ущерб от того, что не сразу пришли к Господу. Прошли через различные учения, через философии, перебрали различные религии ложные, через оккультизм прошли, и там им обещали успех. И только в конце концов, с большим трудом, им удалось найти ответ на вопрос, что Слово Божие есть, вот куда надо. А последствия уже есть. Иногда очень трудно выбраться из этого плена. И потом мы сегодня счастливые люди за то, что Господь помог нам вот без таких блужданий, нам такой путь устроил, такую судьбу назначил, что мы некоторыми были без Господа, а потом сразу пришли к Слову Господню, за что благодарение Богу. И поэтому нам сегодня нужно благодарить Бога за то, что мы имеем сегодня такой прекрасный источник. И уже не надо освобождаться от прошлого, а это не так просто бывает. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь и сегодня благословил нас, чтобы мы еще раз оценили вот эту возможность, которую мы имеем, дали цену Слову Господню и положили его в наше сердце. Вы помните, что в прошлый разбор мы говорили об этой возвышенной песне, это 5 глава Исаии, «Песнь возлюбленного моего». «Песнь возлюбленный моему воспою». Мы об этом говорили. Но и мы говорили о том, что это уточненный виноградник на вершине уточненной горы. И для того, чтобы нам, как христианам сегодня, уже мы не говорим, как отборных лозах каких-то, не имеем в виду деревья и кустарники, мы уже имеем в виду самих себя. И под этим понимаем самих себя. И мы говорили о том, что Господь здесь, с одной стороны, сказал, что он сделал для своего виноградника, а потом с печалью говорил, что ну а что еще ему надо сделать? Потому что я ожидал, что он принесет добрые грозды, помните? А он принес, не просто ничего не принес. Если даже, помните, смоковница плодов не давала, то хозяин сказал, она вообще ничего не дает, сруби, на что она место занимает. А вот этот виноградник не просто не принес плода, да он принес дикие ягоды. И Господь задает вопрос, чего я еще ему не сделал, почему это так? А вы знаете, Священное Писание говорит о том, что в некоторых случаях Господь какую-то работу делает и не добивается успеха. Ну, наверное, это связано все-таки с нашей свободной волей. Мы можем хорошо понимать и давать правильную оценку христианам, жизни нашей собственной, сравнивать, но в силу каких-то причин нет решительного шага, не можем сделать, чтобы стать христианами, чтобы стать такими, какими Господь требует. И вот здесь то, о чем я говорил в прошлый раз, я просто еще раз перечитаю, что Господь сделал. И Он обнес его оградою, очистил от камней, насадил в нем отборные виноградные лозы и построил башню посреди его, и выкопал точило, и ожидал. Не сразу вот насадил и сделал, и сразу, дай плоды. Он ожидал. Потому что если мы и имеем что-то в нашей жизни, способности какие-то, и еще что-то, о чем можно сегодня говорить, то для того, чтобы плод принести, иногда все-таки он приносится во времени. И Господь здесь не стал сразу требовать, Он ожидал, что Он принесет, какой плод даст. И ожидал, ожидал, ожидал. И когда этот плод увидел, то казалось, что он для него был неприемлемый. Он принес дикие ягоды. И если Господь поставил сегодня вот эту пример для нас, это для нас пример. Вы помните, в послании к Коринфянам Павел предупреждал, это есть образы для нас. Чтобы мы посмотрели, что такое может быть, и разобрались, почему так получилось, и чтобы с нами так не произошло. И когда я здесь читаю, здесь Господь то же самое сказал. «И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим». Рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? И это вопрос не для Господа. Ему не надо сегодня, чтобы мы его научили, подсказали, что произошло, он сам знает. Но это нужно для нас. Говорит, вы рассудите и посмотрите, и сделайте вывод, чего и что. Ну, в чем была причина, что при всем том, что я для него сделал, он не оправдал моих надежд, принес дикие ягоды. И я думаю, что мы сегодня читаем Священное Писание, однозначно, все в один голос могли бы сказать, что Господь сделал все. К тому, что Он сделал, нечего прибавить и нечего отнять. И недостатка нет, и лишнего ничего не сделал, что может повредить. Значит, будем искать, на какой стороне причину, будем искать на нашей. И я читаю ответ. И я думаю, что трудно будет найти другой ответ. Второе послание Петра, то, что я в прошлый раз говорил, сегодня еще повторю, то вы, прилагая к чему? Вот если рассуждать над сегодняшней пятой главой, то к чему? Это то, что я перечислил. Это и башню построил, и ограду дал, и уточнил. Вот это то, что он сделал. То вы, прилагая к чему все старание ваше, покажите в вашей вере. Оказывается, то, что Бог сделал, будет недостаточно, если мы со своей стороны не приложим усилий, чтобы воспользоваться тем, чем Он нам предложил воспользоваться. Одна причина. Вот у вас есть все, можете воспользоваться, но для того, чтобы воспользоваться, надо приложить усилия. И не только это место, я могу и другое место напомнить, Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стиха. «Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». И усилие – это необходимая составная часть веры нашей. Мы привыкли думать, и так учили, я это повторяюсь, я в прошлый раз об этом говорил, что никаких усилий не надо, ты просто поверь. Ну, а что значит повер? И кто-то говорил так: а знаешь, неосновательный человек, что вера без дел мертва. И бесы веруют. И что еще не делают? И трепещут. Что не делаем мы? Мы не трепещем. Мы только веруем, боимся. Но трепетать перед Словом Божьим не все мы сегодня умеем. Между тем, Священное Писание напоминает, и на кого я презру. Мы еще будем читать это место Священного Писания. На кроткого, смиренного сердцем и на трепещущего перед Словом Моим. Вот как раз это не есть что-то, что вере противопоставляется. Вот это усилие, это составная часть веры. На чем базируется сегодня вера наша, моя и ваша? Вера от слышания. А слышание откуда? От Слова Божия. И когда я читаю вот этот текст, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вашей вере, то мне что, надо верить тому, что здесь написано, или нет? Надо. Это слово веры, и это не слово веры. Это слово веры. Это частичка нашей практической веры. Когда я читаю второй текст, который я сегодня читал, «Одни же Иоанна Крестителя Царство Божие силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Это что, слово сомнения или неверия, или это слово веры? Это слово веры. Если я даже не так понимал бы, как надо, то вот это слово веры, если я хочу, чтобы у меня была вера живая, вера евангельская, то я должен верить тому, что написано. Если я этому не верю, не считаю, что надо прилагать усилия, то значит, это уже не вера. Это не вера. И это учение не основано на Слове Божьем. Конечно же, мы должны очень хорошо понимать, когда мы поступаем по Слову Господню, обратим внимание вот на этот нюанс. Если мы прилагаем усилия в молитве, прилагаем усилия, значит, еще в каких-то действиях наших определенных, стараемся и делаем, то скажите, если бы Бог не дал нам ответ, то наши усилия к чему-то привели бы или нет? Нет. Ты как хочешь молись, как хочешь старайся, но если Бог не ответит тебе, то оно все повиснет в воздухе. Вы согласны со мной? Но когда Бог видит мои страдания, которые я испытываю, стараясь, Он говорит: ага, говорит, для тебя же это не безразлично, ты хочешь это иметь, вот, пожалуйста, получай. И это будет результат не моих усилий, это будет результат милости Божией. Но она мне дана потому, что Бог увидел, что я хочу иметь то, что прошу. И это нисколько не противоречит вере. А вот почему сегодня, когда мы наблюдаем, как много людей погибает, и почему они погибают? Что, Христос что-то сделал не так? Или не умер за чьи-то грехи? Он умер за грехи всего мира, в том числе за грехи тех людей, которые его не приняли, но не просто не воспользовались той милостью, которую Бог дал для них, чтобы прийти к Голгофскому кресту, покаяться и получить спасение. Вот почему сегодня погибают люди. Не потому, что они очень много нагрешили, не потому, что какие-то другие причины, если у них разума не хватило, что-то. Нет, дело не в этом. Они просто не захотели взять из рук Божьих то, что Господь им приготовил через голгофские страдания. И мы тут должны сегодня хорошо понять вот эту истину. Потому что Священное Писание предупреждает. Я немножко чуть-чуть другую тему взял, немножко отклонился от первоначального стержня, который взял. Но он имеет смысл повториться на сегодняшний день еще раз и напомнить. Если я, допустим, уже как христианин, живу, хожу в церковь и делаю какой-то грех, и не каюсь в нем, а Бог тогда не может мне его простить. Это невозможно. Бог только тогда прощает мой грех, который я делаю, называю по имени, прихожу к Господу, говорю: Господь, прости меня, у меня вот это, мне вот этот грех меня мучает, прости меня. И тогда действует кровь Христа. Но независимо от моего стажа, независимо от моего положения в церкви, если я делаю грех и не каюсь в нем, он не может быть прощенным. В том числе мы считаем так, что если я делал, но не знал, то мне есть какая-то скидка. Ничего подобного. В глазах Божьих грех, который делается человеком, независимо от того, знает он об этом или не знает, является грехом. Это не зависит от того, как он считает. Ты и я вполне можешь считать, что это нормально, что это не грех. Но дело не в том, как ты считаешь, дело в том, как считает Бог. И вот это одна из проблем, которая позволяет дьяволу, несмотря на то, что, может быть, уже кадровые верующие, давно верующие, иметь влияние на нашу жизнь и вмешиваться туда. И мы иногда даже не понимаем этих вещей. Откуда, что, почему? А вот потому, а вот потому. Конечно, я должен сказать, что грех неведения все-таки Бог нашел метод, если даже это так. И я повторю то, что я однажды повторял, и что однажды Господь сказал. Он сказал так, говорит: многие умирают часто в страданиях, мучениях, потому что я с ними рассчитываюсь за их грехи, которые не делали и не исповедали. Они не считали, что это грех. Но это грех, и надо рассчитаться за него. Понести наказание. За грех есть возмездие. И Господь добавил, говорит: я бы мог открыть для них, но они не согласятся, будут противиться и еще больше нагрешат. Поэтому вот так вот доходит до последнего мгновения, иногда в страданиях больших, но и за это мы должны благодарить Бога, потому что все-таки вечность – это вечность. Я говорю об этом, но я даю отчет, что я не представляю сегодня вот моей головой, насколько это все важно и насколько это все ответственно. Наверное, тот, кто уже попал в вечность, и притом без Господа, ну, наверное, как мы сегодня по-человечески, локти кусают. Почему не воспользовались? Ну, уже поздно. И поэтому, но я думаю, вот тот последний вариант, который я назвал, ну, я не думаю, что он такой приемлемый для всех, что нам так хочется. А между тем мы, когда при хлебопреломлении, помните, мы читаем 11 главу послания к Коринфянам, 21 послания, с 23 стиха и ниже, то там мы, помните, читаем за то, что недостойно участвовали, то, что все-таки ж не погибли, все-таки не погибли, а Бог стал судиться. От этого многие из вас, многие из вас, это не просто некоторые порядки исключения. Многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Буду же судимы, чем судимы? Немощь, болезнь и смерть даже. Будучи судимы, наказываемся от Господа. Для чего? Чтобы не быть осужденными с кем? С миром. А мир судится один раз и в ад, преисподние места земли, в гиену огненную. Поэтому Господь и такой метод нашел. Но я не думаю, что нам стоит уповать на этот метод. Это милость его, с одной стороны. Мог бы и не дать такого шанса. Да забыл. По 40 лет верующие, по 50. Вы не могли разобраться, не могли помолиться. Значит, вы такие не, ну, безответственные. Ну, то идите в ад. Но он так не делает. Мы бы, наверное, так сделали бы. А Бог так не делает. Он умеет все довести до конца. И то, что я сказал, я не просто выдумал, я просто напомню из той же книги Исаии, о чем мы раньше говорили. Господь омоет скверну дочерей Сиона духом суда и духом чего? Огня. Оказывается, у него есть вот такой расчет. Хотя вот такой, так сказать, путь, ну, не хотелось бы, чтобы мы надеялись на такой путь. Хотелось бы, чтобы мы стали перед Господом, выяснили все. А почему я до сегодняшнего дня дикие ягоды иногда приношу? Нужно сказать сегодня о нас, что у нас полностью все ягоды дикие. Тут, наверное, все-таки не все дикие. Но диких поступков немало сегодня есть. Немало. То вспыхнул, то сказал, то сделал что-то так, что, как говорят, ни в какие рамки не лезет. И мы сами говорим, что туда ненормально. Это не то, что надо. Это, ну, понимаете, что такое дикие? Тут уже объяснять много не надо. Дикие есть дикие. Поступки, как у дикого человека, который вообще никаких норм не придерживается. Оно и, ну, а ягоды дикие, они обычные, и невкусные вообще-то бывают, если они несъедобные. Но здесь речь идет о несъедобных. И здесь Господь говорит, почему, когда я ожидал, что он принесет добрый груз, он принес дикие ягоды, отвечает, потому что никакого старания не было. Никакой ответственности не чувствовали. Вот думали, вот так, лишь бы как. И когда-то помню, я всегда вспоминаю брата Вашкевича, когда он говорил так, вот, брат и сестра, если живешь лишь бы как, то и попадешь лишь бы куда. Говорит, не думаешь, попадешь в хорошее место, если живешь вот так вот безответственно. Говорит, живешь лишь бы как, попадешь лишь бы куда. И вот такое было, ну, любимое, не то что выражение, ну, такое, ну, довольно меткие определения для людей, которые, ну, еще тоже напоминал, тоже я не раз говорил, брат и сестра, если ты умрешь с волчьими зубами, то с ягнячьими не воскреснешь. Но это тоже правда, это тоже правда, это так, это мы думаем, что так, а на самом деле не так. Какие мы были, когда переходили в вечность, такие мы и воскреснем. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас, чтобы, помните, не дикие, значит, грозды, а хорошие ягоды, чтобы принесли. И поэтому просто надо обращать на это внимание. Надо обращать внимание, быть очень серьезным в этих вопросах. Потому что даже иногда, вот не думая, я иногда вот слышу такое, когда-то один брат, я уже его не помню, с нашей ли он церкви был, не с нашей, мне кажется, не с нашей. И вообще я его образ потерял, просто как факт помню. Когда-то он, значит, сказал так, какое-то откровение вынес, такое вот интересное, но не вписывается в рамки Священного Писания. Я ему говорю, слушай, говорю, но это ж не по Писанию. Говорю, ну как может быть не по Писанию? Я ж 10 дней почти был. Слушай, говорю, я 30 был, такого не получал, как ты. Вот люди думают, что если они в посте, то уже ошибок быть не может. Это тоже неправильно. В посте. Это усилие определенное. Бог ценит это. Но ты посмотри, какой мотив твоего поста. Вот в чем дело все. Потом никогда не надо думать, что если я уже в посте, то уже на все 100%. Здесь даже дьявол надо приступить еще сильнее, чем так просто. И это уже не гарантия того, что был в посте и не мог чего-то нечистого не получить. Я помню свидетельство одной из сестер, я его просто напомню, я его повторяю не один раз, когда Бог, в нашей церкви есть люди с той деревни и с той церкви, они уже сегодня в нашей церкви, но раньше были там, той церкви членами. И когда Бог начал крестить Духом Святым, сестра заложила трехдневный пост, чтобы разрушить это дело. И она на третий день попала в психбольницу. Как вы думаете, почему это было? Она перепостилась, перемолилась или другая причина была? Причина была мотив. На колени поставил дьявол. Бог мог внушить постись за то, что Бог Духом Святым не крестил или нет? Никогда. Кто мог такое сказать? Только тот, который хочет, чтобы мы пустыми были на сегодняшний день. Чтобы мы не имели общения с Духом Святым. И она под влиянием этого духа стала в пост, и она получила благословение в кавычках от того духа, который пост поставил. Поэтому просто я обращаю внимание на некоторые детали. Почему? Думал, что принесет хорошие ягоды, а он принес дикие. Вот вам, пожалуйста, причина. Почему я всегда говорю и напоминаю, начинаешь молиться какую-то нужду, хочешь, чтобы Бог ответил, все свои желания поставь в сторону. Все свои мнения отложи в сторону. Они никому не нужны. И только в этом случае, когда будешь свободен, можешь получить от Господа точно. Но если будешь молиться и поститься, и уже ты знаешь, чего ты хочешь, то можешь получить как от Господа, а это будет совершенно не от Господа. Я мог приводить пример, я их не стану приводить. Я просто сегодня напоминаю, как можно получить ответ от Господа. Все свое на сторону, ты тогда свободен. А иначе сработает твое, и будешь думать, что от Господа, а на самом деле не от Господа. Потому что я, когда я говорю «не свободен», я не имею в виду одержимый. Обычно, когда говорим «не свободный», сразу рисуется «бес живет». Я не это имею в виду. Но ты просто не свободен от мнений своих, от своих взглядов. И если не свободен, то очень трудно будет различить голос Божий от голосов иных. Поэтому очень важно, когда мы хотим получить ответ от Господа, все мои мнения на сторону. Иначе можешь принести дикие ягоды. И будет беда для тех, кто тебя слушает, и будет беда для тебя, потому что будешь уверен, что на 100% от Господа, а это не от Господа. А то твое собственное мнение сработало. Я имею в виду, значит, или имею в своем арсенале немало таких случаев конкретных, о чем я сегодня говорить не буду. Я просто говорю о том, что можно получить дикие ягоды. Вот сегодня основная тема и направление. Ожидал, что будут грозды хорошие, а он принес дикие ягоды. И я еще раз сегодня напомню предупреждение апостола Павла. Он неоднократно различными вариантами, различными словами в различных текстах Писания предупреждал. Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Что значит тщетно принята благодать? Напрасно. Напрасно принято. Благодать напрасно принята. Я в прошлый раз подчеркивал, многие люди вообще не приняли этой благодати, не захотели. А вот тут приняли, а потом жизнь пошла так, что напрасно приняли. Сегодня тоже, если мы посмотрим на нашу жизнь, и если немножко разложим время, которое мы для Господа отдаем, и для себя, то, наверное, тоже многие могут сказать, ну, напрасно благодать Божия принята была. Приняли, я повторяюсь то, что говорил в прошлый раз, перестали пить, перестали курить, перестали, ну, что там еще, что-то делать. Ну, что? Домой деньги стали приносить. Уже, может, стали образцовым соседом. Ну, и что стали делать? Менять машины одна на другую. Я как пример говорю. Одна есть, надо лучше. И все идет туда, а для Бога ничего практически нет. Это такое, ну, самое-самое, что ни на есть, за что трудно зацепиться. Вроде бы и вреда не делаю. Но если так вот подумать, а для Господа что делаю? Ну да, я понимаю, что семью воспитывать, семью одевать и кормить, это тоже много значит. Это тоже нельзя сбросить со счетов. И Писание говорит так, что если кто о домашних своих не печется, то что? То он отрекся от веры и хуже неверного. Но это ж не самое ж большое. Разумные люди и в мире пекутся о своих семьях. Здесь, наверное, стоит вопрос чуть-чуть больше, чем просто о своей семье. Я просто направляю на такие рассуждения, чтобы с нами не случилось так, как случилось вот с теми, о которых я читал, которых Господь сказал, что вам еще надо? Что вам еще надо? Чтобы благодать Божия не была тщетно принята. И чтобы принесли хорошие, приятные плоды. Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим.